Иоанна Хмелевская. «Проселочные дороги». Перевод с польского. Издательство «Уфактория», Екатеринбург, 1997 год. Читает Галина Шумская. Иоанна Хмелевская, одна из самых популярных писательниц современной Польши, стала популярна и у нас. Ее иронические детективы полюбились и нашим читателям. Тот, кто хоть раз прочел книгу Хмелевской, уже не забудет ее героиню. Умную, необычайно привлекательную Иоанну, обладающую неисчерпаемой энергией. А в романах, составляющих эту книгу, Иоанна переживает приключения в большой компании своих ближайших родственников, отца, матери и теток, путешествуя с ними по Польше в поисках фамильных сокровищ. Проселочные дороги. От Тересы, моей канадской тетки, пришло письмо. Не бог весть какое событие, писем от нее приходило немало, но в этом уточнялось время приезда в Польшу на лето. Уже давно теткины письма были преисполнены тоской по волнующимся под легким ветерком в бескрайнем нивам, жаворонкам, чирикующим в голубой выси. Ну и, наконец, тетка решилась. Самолет, доставляющий группу канадских поляков и нашу Тересу, прибывал в аэропорт Окенче 14 июня в 7:30 утра. Наше семейство охватила тихая паника. Заграничную родственницу хотелось принять как можно лучше. А кто знает, какие прихоти могут прийти в голову особе, развращенной воздействием загнивающего капитализма. Сложности возникали буквально на каждом шагу. «Езус Мария, святой Юзеф!» — вздыхала моя мама, старшая сестра Тересы. «Чем мы ее станем кормить?» «Когда она приезжала последний раз, то ела только одну нежирную ветчину. Где я ей возьму нежирную ветчину?» «А жирная найдется?» — ехидно поинтересовалась моя вторая тетя Люцина, родная сестра мамули и Тересы. «Если найдется жирное, то ведь жир можно и отрезать». Моя третья тетя, Ядя, сестра отца, женщина нрава тихого, с ангельским характером, высказала робкое предположение. «Может, Тересу удастся прокормить обезжиренным творогом? Его ведь купить легко». Мой отец по простоте душевной предложил кормить тетю Тересу телятиной. И тем самым смертельно оскорбил мамулю, которая такое предложение не могла расценить иначе, как издевательство. К дискуссии подключились дальние родственники, каждый со своими предложениями. Но ничего путного никто из них так и не посоветовал. Лично я участия в дискуссии не принимала. Не до того было. Мне предстояло решить проблему значительно более важную – встретить тетю Тересу на своей машине. А поскольку прибывала она в несусветную рань, необходимо было прибыть к этому времени в аэропорт и, желательно, совсем проснувшись. Но, правда, был в моей жизни период, когда приходилось рано вставать. Тогда по всей Польше архитектурно-проектные мастерские обязаны были начинать работу в 6 утра. Но, к счастью, период этот продолжался недолго – до тех пор, пока один из столпов нашей профессии на одном из очень важных совещаний в верхах в присутствии очень высоких должностных лиц не заявил, что 6 утра – время на редкость неудачное. Доить коров уже поздно, доить архитекторов еще рано. Заявление было принято к сведению, начало работы мастерских перенесли на более позднее время. Однако с той поры прошло 5 лет – а за эти годы я как-то привыкла встречать рассветы, так сказать, с другой стороны. За оставшееся до приезда тетки время пришлось потренироваться. В результате тренировок я кое-как приучила себя к раннему вставанию. И в урочный день, 14 июня, в 7:15, уже была готова выйти из дому. Телефонный звонок заставил меня вернуться от входной двери. Звонил отец. он узнал, что самолет канадских авиалиний прибывал сегодня не в 7:30, а в 10:15.